лежит на боку и мертвый. Его синие глаза смотрели в пол и не видели ничего. Перед пробуждением книжная воришка видела сон о фюрере, Адольфе Гитлере. Во сне она была на митинге, где выступал фюрер, смотрела на его пробор цвета черепа и на идеальный квадратик усов. И с удовольствием слушала бурный поток слов, изливавшийся из его рта. Его фразы сияли на свету. В спокойный момент фюрер взял и наклонился. И улыбнулся ей. Она ответила ему улыбкой и сказала: «Гутен таг, херр фюрер. Wie geht's dir heute?» Она так и не научилась красиво говорить и даже читать, потому что в школу она ходила редко. Причину этому она узнает в свое время. И едва фюрер собрался ответить, она проснулась. Шел январь 1939 года. Ей было 9 лет, скоро исполнится 10. У нее умер брат. Один глаз открыт, один еще во сне. Наверное, лучше бы она совсем спала, но на такое я, по правде, влиять не могу. Сон слетел со второго глаза. И она меня застигла, тут нет сомнений. Как раз когда я встал на колени, вынул душу мальчика, и она обмякла в моих распухших руках. Дух мальчика быстро согрелся, но в тот миг, когда я подобрал его, он был вялым и холодным, как мороженое, начал таять у меня на руках. А потом стал согреваться и согрелся. И выздоровел. А у Лизель Меммингер остались только запертая скованность движений и пьяный наскок мыслей. «Эст штимт нихт» — это не на самом деле. Это не на самом деле. И встряхнуть. Почему они всегда их трясут? Да, знаю, знаю, я допускаю, что это как-то связано с инстинктами. Запрудить течение истины. Сердце девочки в ту минуту было скользким и горячим. И громким, таким громким, громким. Я сглупил. Задержался. Посмотреть. И теперь мать. Лизель разбудила ее такой же очумелой тряской. Если вам трудно представить это, вообразите неловкое молчание. Вообразите отчаяние, плывущее кусками и ошметками. Это как тонуть в поезде. Стойко сыпал снег, и мюнхенский поезд остановили из-за работ на поврежденном пути. В поезде была женщина. Рядом с ней в оцепенении застыла девочка. В панике мать распахнула дверь. Держа на руках трупик, она выбралась на снег. Что оставалось девочке? Только идти следом. Как вам уже сообщили, из поезда вышли и два кондуктора. Они решали, что делать, и спорили. Положение неприятное, чтобы не сказать больше. Наконец постановили, что всех троих нужно довести до следующей станции и там оставить, пусть сами разбираются. Теперь поезд хромал по заснеженной местности. Вот он оступился и замер. Они вышли на перрон, тело на руках у матери. Встали. Мальчик начал тяжелеть. Лизель не имела понятия, где оказалась. Кругом все бело, и пока они ждали, ей оставалось только разглядывать выцветшие буквы на табличке. Для Лизель станция была безымянной. Здесь-то через 2 дня и похоронили ее брата Вернера. Присутствовали священник и 2 закоченевших могильщика. Наблюдение. Пара кондукторов, пара могильщиков. Когда доходило до дела, один отдавал приказы. Другое дело, что ему говорили. И вот в чем вопрос, что если другой гораздо больше, чем один? Промахи, промахи. Иногда я, кажется, только на них и способен. 2 дня я занимался своими делами. Как всегда, мотался по всему земному шару, поднося души на конвейер вечности. Видел, как они безвольно катятся прочь. Несколько раз я предостерегал себя. Нужно держаться подальше от похорон брата Лизель Меммингер. Но не внял своему совету. Приближаясь, я еще издали разглядел кучку людей, с тыла торчавших посреди снежной пустыни. Кладбище приветствовало меня как старого друга, и скоро я уже был с ними. Стоял, склонив голову. Слева от Лизель 2 могильщика терли руки. и ныли про снег и неудобства рытья в такую погоду.